Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Феринчиком. Фата-морганский язык. Единственный зеркальный язык Замони, получивший распространение только в Фата-морганах, является чистым зеркальным отражением официально принятого языка Замони. Этот язык достаточно просто переводится на общепринятый замонианский. Письменный текст переводится с помощью зеркала, а чтобы перевести устную речь, достаточно думать задом наперед. «Мотафья», — сообщил человечек. «Ясьёпьен». «Индервикатьеным». «Он». «Яин едивирп, как мядялгыв им, юанс я, ястёп, саноданьен, умотыоп». У него был слабый тоненький голосок. Для того, чтобы вам было проще было понимать фатаморганский язык, в дальнейшем я буду приводить его реплики уже в переводе, когда я немножко освоился. Понимать его для меня уже не составило большого труда. Итак, он сказал: «Я Фатам, не бойся. Я знаю, мы выглядим как привидения, но мы не такие вредные, поэтому не надо нас бояться». «Фатам? О фантомах я слышал немало в ночной школе Филинчика на уроках, посвященных демонологии, но о Фатамах нам ничего не рассказывали». Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Фатам — самая нестабильная форма из семейства блуждающих духов, для появления которой не требуется факт чьей-то смерти. Обитают фатамы исключительно в полустабильных фатаморганах и состоят по большей части из отраженного света, застывших испарений сахарного песка пустыни и сконцентрированных до газообразной консистенции флюидоэссенций. Как было уже упомянуто в разделе, посвященном полустабильным фатаморганам, сахарный песок сладкой пустыни при температуре, превышающей 160 градусов Цельсия, начинает плавиться, смотри, сахароплав, закипает и выпускает в воздух сладкий густой пар. Если же в этот момент температура воздуха резко понижается, например, в результате резкой смены направления ветра, сахарный пар застывает. Если в этот момент на кристаллизующиеся сахарные молекулы пойдет еще отражение какого-нибудь города, то изображение его остается в них навсегда. Точно таким же образом появляются населяющие фатаморгану живые существа, которые принято называть фатомами. В отличие от обычных привидений, фатомы не являются духами умерших и уникальны тем, что представляют собой полную копию, возможно, все еще живых существ. Сознание того, что мой ночной гость не является тенью какого-нибудь мертвеца, пробудило во мне к нему чуть ли не симпатию. Фатом. Продолжение. Фатомы причисляются к самым несчастным и трогательным из всех известных духов Замони. Их существование не подчинено никакой конкретной цели, например, пугать живых, как это делают все остальные их ближайшие сородичи.